Глава 12. Без тени нет света, без света нет тьмы. За рассветом приходит закат. Добро и зло едины. Разве зло — волчица, убивающая на пропитание детям? И добро ли отец, избивающий отрока, чтобы поучить его житейской мудрости? Люди учатся, заблуждаются, находят пути. Ирий помогает контролировать тьму духа, а Вадий не дает угаснуть жажде людской к жизни. Трактат о мудрости. В мыльне никого не было, и Конт устало опустился на лавку в раздевалке, откинувшись спиной на деревянный шкаф. Вытянул гудящие ноги и прикрыл глаза. Немного посидеть, помыться, перекусить и поспешить в кабинет, где уже собрались мастера. А еще нужно встретиться с рабами, допросить Ольта и вынести приговор, послать гонца с хорошими известиями в Роган к Нанне, обсудить с Симоном и братом Туридом программу обучения детей, расспросить Берта и пообщаться со своим новым шутом. Только пару минут передохнет. В парилке было жарко и влажно. На верхней полке под самым потолком лежал на спине Иверт. Виктория отчего-то смутилась и хотела незаметно выскользнуть в моечную, но горец повернул голову и приветливо махнул рукой, легко соскальзывая на пол. Его тело блестело от пота, и Виктория сразу же почувствовала сильное желание дотронуться, провести кончиками пальцев по шее, спуститься на грудь. Эверт кивнул на лавку, предлагая лечь, и сам начал придирчиво выбирать веник из кучи замоченных в небольшой деревянной катке. Она не стала ждать повторного приглашения и улеглась на живот, чувствуя, как по телу пробегает волна возбуждения, концентрируясь внизу живота. Эверт поддал пары и легко провел по спине горячими ветками, отдавая тело ароматом сушеных трав. Он работал веником плавно, как веером, едва прикасаясь к телу. Несколько раз прошел по ногам, ягодицам, спине, от ног до головы и обратно, гоняя горячий ветерок. И только после этого хлестнул с протяжкой по раскрасневшейся спине. Виктория всегда любила баню и теперь наслаждалась, с каждым ударом веника все сильнее чувствуя, как на смену усталости приходит нетерпеливое предчувствие. «Вставай!» — скомандовал Иверт и последний раз махнул, разгоняя над распаренным телом горячий воздух. Забросив веник в катку, горец потянулся к стоящему в углу ведру с холодной водой. Виктория запаниковала, вставать и обливаться не хотелось. Нет, облиться ледяной водой она как раз очень хотела, но подняться на ноги значило оказаться в опасной близости от Игуша, а вдруг он сможет прочесть в ее взгляде желание? Вдруг она сама не устоит, поддастся блеску зеленых глаз? Она тихонечко застонала, уткнувшись лицом в сложенные руки. Хотелось придумать причину, по которой можно было отправить Иверта вон. И вообще, где остальные? Где Берт, слуги, рабы? Почему никого нет? Горец усмехнулся, легко подхватил распаренное тело и поставил на ноги. Желание затопило разум, смыв все другие чувства. Страх, стеснение, неуверенность — это была безоговорочная капитуляция. Душа замерла в ожидании и предвкушении. Эверт слегка улыбнулся, приблизившись так, что их тела соприкоснулись. Бережно обнял за плечи и талию, прижимая к себе. Зеленые глаза оказались напротив серых. Странно, Виктория была уверена, что она ниже. Он смотрел с иронией и нежностью. И она чувствовала себя счастливой. Хрупкой, влюбленной и беззаботной молодой женщиной, оказавшейся в объятиях желанного мужчины. По телу прошла дрожь, оставляя после себя пустоту в животе, заставляя сердце стучать громче и быстрее, разливаясь сладострастным томлением. Она положила руки на плечи Иверта. Он в ответ на этот жест слегка наклонился и поцеловал ее в губы. Сначала нежно, осторожно, словно боясь, что она оттолкнет его, но постепенно поцелуй становился все настойчивее и настойчивее. Виктория услышала хриплый стон и вдруг поняла, что это ее голос, мужской голос. Воспоминание упало на душу, словно гранитная гробовая плита. В паху появилась боль, а следом пришел стыд. От него начали гореть щеки и уши, а на глазах выступили слезы. Никогда еще она не чувствовала себя такой униженной. Как бы там ни было, Айверт видел в ней мужчину. Мужчину, который реагировал на другого мужчину. Он видел реакцию бесстыдного и откровенного тела, видел, как партнер его хочет. И это вызывало в душе бурю противоречивых эмоций. Осознавать это было мучительно больно и в то же время непристойно возбуждающе. Эверт заметил перемену в ее настроении. Он нежно провел кончиками пальцев по щеке и шепнул: «Мне все равно». Конт вздрогнул и открыл глаза. Сердце колотилось, как после пробежки. Дыхание было прерывистым, в паху пульсировало. Тело еще не отошло от оргазма и отзывалось легкой дрожью. Алан убрал ладонь от паха и облегченно то ли всхлипнул, то ли вздохнул. Это был всего лишь сон, и во сне с ним произошел конфуз, как любил говорить муж Виктории в ее прошлой жизни. Но черт, черт, черт! Женщина поспешно стянула с себя штаны. Что подумают о Конте прачки? «Да то же самое, что думают, когда стирают хозяйские простыни», — ответила сама себе. «Не о том ты сейчас размышляешь, Конт Валид. Ты лучше подумай, что будешь делать, когда конфуз случится на людях. Как станешь смотреть в глаза Эверту, если он заметит твою нездоровую реакцию на его присутствие? А такое вполне может произойти». Виктория представила себе довольную физиономию взывающего в момент, когда он прознает о любви Кира Алана к мужчинам. А ведь совсем недавно Конт обвинял в этом брата Турида. Позор! Нет, с этим надо что-то делать. Эти дни были напряженными, и тело выматывалось до состояния бревна, но ведь когда-то наступит и спокойная жизнь. И организму потребуется то, что положено здоровому 24-летнему мужчине. Он потребует секса. И чтобы потом не было неприятных неожиданностей, лучше взять гормоны под контроль. «Хозяин!» — в раздевалку заглянул смазливый парень. «Раб, пожалуйте мыться, все готово». Вот и первый звоночек. Раньше Виктория не обращала на это внимания. Не до того было, но теперь вспомнила, что в последнее время вокруг нее крутятся только симпатичные молодые парни. Сразу в памяти всплыли и косые взгляды служанок, и шепотки за спиной, и то, что к ней перестала заходить Олика, а Светика прекратила строить глазки. Когда это началось? До или после того, как она выставила невест, пришедших отдать право первой ночи? Неужели слухи уже поползли по крови? Алан в бессильной ярости швырнул в стену сапог. «Оттягивать неизбежное больше нельзя. Сегодня же нужно разобраться с собой». Конт тяжело вздохнул, стянул через голову рубаху и, бросив вещи в угол, пошел в моечную, на ходу обматывая бедра полотенцем. Реальная моечная, в отличие от приснившейся, была полна народу. Берт обливал Оську водой из шайки, а маленький островитянин лежал на лавке, свесив руки, и тихонько повизгивал от удовольствия. Воины мылись шумно, подначивая друг друга и громко хохоча над незамысловатыми шутками. Эверт вышел из парной и с возгласом опрокинул на себя бадью ледяной воды. Виктория окинула всех подозрительным взглядом, но никто не смотрел в сторону голого конта и не тыкал пальцем. Раб усадил господина на низкую скамейку и, намылив мочалку, принялся натирать Алану спину. К ним подошел Берт. «Ты очень похудел», — Конт окинул слугу взглядом. «Были бы кости», — Берт чуть улыбнулся. Раб принес таз с теплой мыльной водой, поставил его на пол и начал мыть ноги Конта. Виктория когда-то отдыхала в Турции и посещала хамам, о котором у нее остались самые незабываемые впечатления. Сейчас у нее появились точно такие же ощущения. Сидишь расслабленно, а кто-то за тобой ухаживает. Мелочь, но как приятно. Берт бросил на раба задумчивый взгляд, что не укрылось от внимания Виктории. Она теперь подмечала такие вещи. «Что не так?» — без обиняков поинтересовался Конт. «Раньше вас всегда мыли девушки, но здесь полно голых мужиков. Раньше вас это не останавливало?» Разговоры притихли. Или ей это показалось? Черт, да тогда паранойя недалеко. Раньше Конт выделил голосом это слово. «Мой доверенный слуга не попадал в плен и следил за тем, кто и как прислуживает его господину. А теперь за мной присматривают все, кому не лень», — с ехицей сообщил он Берту. «Надеюсь, ты достаточно здоров, чтобы приступить к своим прямым обязанностям, а не делать намеки, за которые можешь попасть на конюшню». «Простите, господин, забылся!» Берт покаянно опустился на колено, склонив голову. «Я готов приступить к своим обязанностям. Позвольте вопрос». Конт кивнул. «Вы специально отпускаете бороду, Киралан?» Виктория не сдержала довольной улыбки. «А жизнь-то налаживается». Первым в кухню ворвался огненный вихрь Оська, наделав изрядный переполох своим появлением. Не привыкли еще местные к маленькому черному островитянину. Он сунул нос во все котлы, заглянул в печь, ущипнул за попу одну из кухарок, стащил со стола пирожок и уткнулся носом в белый передник, возникший на его пути грозной Райки с большой деревянной ложкой в руке. «Сиятельная королева!» Шут схватил руку кухарки и громко чмокнул. «Прими великого меня в свою свиту! Клянусь съедать все, что ты приготовишь, вылизывать тарелки и просить добавки. А можно мне молочка?» «А чего это тетка Райка-королева?» — со смехом спросила одна из молодок, ставя перед Оськой кружку с молоком. «А как же иначе?» Шут уже забрался на стул за накрытым столом и теперь, болтая короткими ножками, грыз пирожок. «Кухня ее владение, вы ее подданные, а она владычица котлов и половников, ваша королева». «И не поспоришь. Добрый вечер, девушки». На пороге стоял выбритый улыбающийся конт. «Смотрите, кого я вам привел». Из-за его широкой спины выглянул Берт. Стрепухи завизжали, бросились обнимать довольного парня, тискать, не забывая причитать, какой он стал худой. Так продолжалось несколько минут, пока Райка грозным окриком не прекратила это безобразие. Алан сел за стол напротив Шута, уминающего уже третий пирожок с ягодой. Райка тотчас поставила перед ним тарелку супа, над которой поднимался ароматный пар. Он с шумом втянул ноздрями воздух и выпал из реальности. С сожалением отодвинув в сторону деревянное блюдо с пирожками, конт откинулся на стену, у которой стояла скамья. Приятная тяжесть в желудке сменилась сонливостью. Казалось, ляг он сейчас и сможет проспать сутки. Рядом сидел закормленный девушками Берт. Глядя на него, конт видел себя. Такой же затуманенный, осоловевший взгляд, рассеянная улыбка и слегка глупое выражение лица. «Берт, бери Оську и идите спать», — смилостивился Алан. «Один», — грозно добавил он, увидев, как одна из молодок кокетливо стрельнула глазками на слугу. «И не забудь, что я обещал тебе. Женю, если испортишь еще хоть одну девку». «Конт говорит, чтобы ты не смел засовывать свою палочку, пока он не вставит свое бревно», — перевел Оська и засунул за обе щеки по сливе, из-за чего сразу стал похож на лупоглазую лохматую сову. Повисла тишина. Женщины испуганно смотрели на конта. Берт напрягся. Только Оська беззаботно жевал сливы, не обращая внимания на всеобщий испуг. «Шут, ты абсолютно прав», — улыбнулся конт, вставая. «Берт, завтра разбудишь меня на рассвете. Приготовь одежду для тренировок. Тур введет тебя в курс дел. Он теперь мой секретарь. Спасибо за ужин, красавица. На завтрак хочу вареные яйца и сыр с травами, завернутые в горячие тонкие лепешки. Райка, надо поговорить». Он показал на улицу. «Ты составила список блюд для праздника?» Кухарка кивнула. «Это называется меню. Запоминай». «Тур все записал». Здесь все было в порядке. Райка отобрала десяток парней и девушек для обслуживания праздника. Униформа для них уже шилась. Швеи обещали справиться через несколько дней. Тур взял на себя обучение податчиков. Так здесь называли официантов. И сегодня они, на радость свободным от дежурств воинам, учились правильно ходить с подносами в руках. Как рассказывала Райка, мужики восприняли это как изрядное развлечение, не стесняясь в выражениях и комментируя все действо. Тур против зрителей не возражал, пояснил, что таким образом податчики учатся не обращать внимания на грубость клиентов. Юный герцог оказался неплохим психологом. «Как тебе тур?» — задал напоследок вопрос Конт. Райка ответила не сразу. «Вы правильно сделали, что приблизили его к себе. Я видела многих благородных Киралан, но я не хочу знать, кто на самом деле наш Тур. Этот мальчишка с первого дня появления в крови со всеми держался приветливо, но никого не подпускал близко. Он не такой, как все. В нем есть сила. Хотела бы я, чтобы Даррен стал когда-нибудь таким же. Кстати, где Дар? Почему он меня не встречал? Вы не знаете?» — удивилась Стрепуха. «Брат Взывающий назначил ему две рыски в звание Квадию от восхода луны». «За что?» — нахмурился Конт. «Не знаю, Киралан, да только наш Ксен справедлив и никогда не наказывает, если нет вины». В храме горели свечи, пахло ночными цветами и медом. Даррен сидел напротив изображения Вадии. Виктория видела только его затылок с куцым хвостиком черных вьющихся волос. Худенькие плечики мальчика были опущены, вся его поза говорила о смирении и раскаянии. Рядом устроился брат Взывающий. Он негромко читал текст жития, делая остановки после каждого предложения, а Дар повторял за ним. Мальчишка сам читать не умел, и Ксен взывал вместе с ним. И охота ему торчать в храме две рыски. Виктория покачала головой и тихонько вышла, бросив напоследок взгляд на портрет Вади. Отблеск многочисленных свечей мерцал в бисерных глазах, и ей показалось, что темный бог весело подмигнул любопытному Конту. Саника уже ждал возле барака, где жили рабы. Рядом с ним стоял Тур. Он внимательно осмотрел Конта и только после этого поклонился. Виктория махнула рукой. «Пояса готовы?» Тур вручил три пояса. Один из них очень отличался от тех, которые она видела раньше. В нем преобладали синие и белые цвета, а голубого была всего одна нить. Виктория поняла, что это пояс самого Тура. Пояс свободного человека, главы собственного рода. Она свернула его и спрятала за пазуху, в очередной раз подумав, что нужно сказать швеям, чтобы нашили на одежду карманов. «Все сделали». Тур кивнул, протягивая бумагу. Аккуратные округлые буквы, ровные строки. Алан так писать еще не умел. В прошлой жизни у Виктории тоже был докторский почерк, разобрать который могли немногие. Она сама иногда с трудом понимала, что написала несколько дней назад. А еще эта студенческая привычка к сокращениям не добавляла текстам ясности. Конт быстро пробежал глазами список. Самая многочисленная группа была обозначена как «воины». Там же Виктория нашла и имя Саники. «Ты согласен с выбором людей?» — спросил Конт у раба. Раб подумал, прежде чем ответить. «Только с детьми не уверен. Мальчишки все записались в воины, но не думаю, что это правильно. А еще Неженка. Он тоже хотел стать воином, да только какой из него воин? Он же как девушка». «Это кто? Он вам сегодня в бане прислуживал». Саника отвел взгляд, а Тур презрительно скривился. Виктория начала закипать, и эти туда же. Неужели поведение Конта настолько изменилось? «Чья была инициатива приставить ко мне этого...» Кроме мата, в голове ничего не крутилось. «Этого сладкого мальчика. Твоя или Тура?» Оба молчали, отводя взгляды. «Чтоб вас через колено да с подвывертом!» — с тоской подумала Виктория, вспоминая свой дневной сон. «А так ли они неправы?» «Собери людей. Тур, пригласи мастеров». Площадка перед бараком заполнилась людьми. Кроме мастеров, стоящих отдельно, послушать Конта пришли слуги и свободные воины. Виктория не возражала. Саника распределил людей по группам, поставив их отдельно друг от друга. Виктория заметила, что Неженка держится чуть в стороне от всех, как раньше держался Тур. Но герцог сам сторонился людей, не желая ни с кем сходиться близко. А этого парня игнорировали свои же. Ну что ж, начнем маленькую революцию в отдельно взятом графстве. «Я думаю, все уже знают, что случилось в Рогане». Конт обвел людей проницательным взглядом и понял, что знают. Приказа молчать не было, и воины не стали делать из этого секрета. «Отлично. После того, как мы подавили бунт и присоединили к нашим владениям земли баронства, я много думал о рабстве и решил, что у каждого человека должен быть выбор. Теперь каждый из вас может выкупить у меня свою свободу. Каждый, кроме преступников, осужденных храмом. Через десятницу, после того, как мастера определят ваши навыки, старания, умения, Конт кивнул внимательно слушающим мастерам, вы начнете получать за свою работу деньги. Тогда же я определю цену каждого из вас. Из заработанных вами денег будут удерживаться только стоимость питания. За стенами крови завтра начнется строительство вески, в которые переедут первые, получившие свободу рабы. После освобождения вы останетесь на моих землях в качестве моих подданных. Возможно, кто-то из вас достигнет уровня мастера и захочет основать свой цех. Я поддержу и препятствий чинить не буду. Чем больше станут зарабатывать мои люди, тем богаче буду я. Вопросы? А если свободный захочет взять жену из рабов? Спросил Саника. Статус не изменится, она так и останется рабыней. Если в таком браке родится ребенок, его свобода будет определяться по отцу. Киралан, обратился к Конту мастер-землевод. Виктория ободряюще улыбнулась. Нравился он ей. Этого, может, и хорошо придумали, да только всем одинаково платить нельзя. Надо бы по работе смотреть. Баба в поле, егерь в лесу, оно ведь разные работы, а в куче одной стоят. Он указал рукой на многочисленную группу рабов, записавшуюся в землеводы. Поэтому я и даю всем мастерам 10 дней, чтобы присмотрелись к людям, поняли, кто чего стоит. Может быть, у вас возникнут еще какие-нибудь идеи. Рассмотрю любые предложения, а через 10 дней положите мне на стол списки. И еще, если вы думаете, что будет легко, то я вас разочарую. Если есть поощрение, то будет и наказание. За каждую провинность стану удерживать из довольствия монеты или отправлять на общественные работы. Например, чистить нужники. И это касается всех. Воинов, рабов и слуг. «А если кто не захочет свободы?» — выкрикнул кто-то из толпы рабов. «Останется рабом?» — пожал плечами Конт. «Свобода выбора. Саника, лови!» Он кинул рабу голубой пояс. «Повесь его на видном месте в бараке. Этот пояс получит первый освобожденный из рабства. Вместе с ним победителю достанется дом, надел земли и золотой на обзаведение». К Санике со всех сторон потянулись руки, словно обычный одноцветный пояс был соткан из золота. «Все, кто желает стать воином, завтра на рассвете должны быть на новой площадке. Там устроим испытание. Кто его не пройдет, присоединится к другим группам». Алан обвел взглядом рабов и увидел стоящего позади всех Симона в новой рубахе и штанах. Он улыбался и слегка кивал, словно вел сам с собою неслышную беседу. «Мастер Симон», — позвал Конт, — «подойди». Толпа расступилась, пропуская старика вперед. Бывший раб неспешно подошел к Конту и низко поклонился. Виктория обняла его за худые плечи и развернула лицом к мастерам. «Хочу познакомить вас с мастером Симоном. Учителем, художником, путешественником и очень интересным человеком. Мастер, прими от меня этот подарок». И Виктория протянула старику новый цветной пояс. Симон с достоинством принял его, поцеловал и низко поклонился. В глазах стояли слезы. «Я буду служить вашему роду до смерти, Киралан. Но позволите ли вы в этот волнительный момент попросить вас о небольшом одолжении?» Конт кивнул. «Я бы хотел взять в ученики одного несчастного мальчика». «Кого?» Симон повернулся и поманил к себе неженку. «Он еще прославит ваше имя, Киралан. Редкого таланта юноша, редкого. Нельзя губить такие руки мозолями от меча». «В чем же его талант?» — с интересом спросил Конт Валит, уже догадываясь об ответе. «Он живописец. И если не будет лениться, через 10 лет его картины будут украшать самые богатые дома». Оставив мастеров разбираться с людьми, Конт, поманив Тура, направился в кабинет. Мальчишка задумчиво шел рядом. «Не одобряешь?» — спросил Алан по-русски и тут же повторил эти слова на местном языке. Наедине они только так и разговаривали. Фраза на русском языке и сразу перевод. «Одобряю», — кивнул Тур. «Я теперь знаю, что такое рабство. Людям нужна одежда». «Думаю, что мы опробуем систему на крови, и если она окажется жизнеспособной, постараемся внедрить ее на всей территории моих владений. Много придется менять в процессе». Тур согласно кивнул. «Во сколько вы оцениваете мою жизнь?» «Твоего герцогства вполне хватит». Рэй ждал их в кабинете, сидя спиной к двери. Капитан поднял голову и, встав, низко поклонился. Выглядел он неважно. Мешки под глазами, припухшие веки, полопавшиеся сосуды, отчего белки глаз, казалось, растрескались. И взгляд Тао, утащившего из кипящего бульона кусок мяса и пойманного на месте преступления. Виноватый, но не раскаявшийся взгляд. «Тур, оставь нас», — глухо произнес он. «С каких это пор капитан замковой стражи командует в доме своего господина?» — холодно произнес Конт. «Тур мой секретарь. И это означает, что я ему доверяю, как ты доверяешь Иверту. И мне бы очень хотелось услышать причину, по которой ты не сомневаешься в его верности и чести. Сегодня я задумался, отчего сын нашего возможного врага спокойно передвигается по территории замка, участвует в планировании боевых операций, распоряжается моими людьми. Кто дал ему право сговариваться за моей спиной с моим капитаном и принимать решения, о которых меня даже не ставят в известность? У нас с тобой уже был разговор на эту тему, но ты, видимо, забыл. Я прощаю в мелочах, Рэй, но никогда не прощу предательство и самоуправство. Когда ты собирался рассказать мне о вашем плане?» Рэй сопел носом, повесив голову. А затем, опустившись на колено и тяжело вздохнув, произнес: «Виновен, признаю, по всем пунктам виновен, хоть и не со зла. Думал, сами справимся, чего вас дергать? Вы после столкновения с Ксеном едва дышали, жалко мне вас, Киралом, я же вас вот такусеньким помню». Он свел руки, и Виктория поняла, что в младенчестве Алан Валид был не больше новорожденного котенка. «Мы же вас с Нани подняли, а Эверта урагану верю как себе. Не предаст он. Долг крови лежит на их роду перед Валид. Спас как-то ваш батюшка волка от смерти неминучей, и бабу его с детенком спас. Пока не вернут долг, будут служить верой и правдой. Строго у них с этим. Проклянут предки весь род, коли нарушат. Поэтому, в частности, сына Сарха Гривастого Волка нет сомнений. Я как думал, он за Бертом сходит, а мы пока ястреба отвлечем. А вышло все не так, как задумали. Эверт вас с собой потянул. Сказал, что негоже господину за спинами воинов прятаться. А я дурак, все вас детем считаю. Значок капитана Серому сдам, а сам под арест пойду». Виктория молчала. Как мать, она понимала Рэя, относящегося к Конту, как к ребенку. Но если она хочет править, нельзя проявлять слабину. «Двое суток без еды в холодной, штраф 3 золотых и сбрить бороду». «А бороду зачем?» — удивленно спросил капитан. Тур, внимательно прислушивающийся к разговору, тоже вопросительно поднял брови. «Она тебя старит». «Это жестоко». По-стариковски прокряхтел Рэй, поднимаясь с пола и оглаживая бороду. «Кирала, нам, может, 3 суток ареста и бороду оставим? Я же без бороды как голый, унизительно это». «Рэй, я ведь могу придумать более унизительное наказание». «Куда уж более». «О, привязать тебя у позорного столба и дать твоим воинам гнилые овощи, чтобы они потренировались в меткости». «Или заставить орать, я старый, глупый пень, больше никогда не буду обманывать Киралана. Или вместо тюрьмы отправить на сутки в яму с помоями, или...» «Я понял». Рэй поднял руки вверх. «Я сбрею бороду». Виктория про себя улыбнулась, прекрасно понимая, что ей еще не раз придется столкнуться с желанием Рэя защитить воспитанника. Но больше она ему спускать не собиралась. «Рэй, ты ведь понимаешь, что в следующий раз я расценю твой поступок как предательство и повешу тебя на замковых воротах?» Капитан вздрогнул, на мгновение встретившись с Контом взглядом. Очень холодным и жестким взглядом. «А теперь рассказывай, как ушел Алвис. Мы с Туром знали, что удержать длань в плену невозможно. Парень сталкивался с Алвисом, когда был маркизом, а я тоже много слышал об умениях служителя Вадия. Мы думали кинуть его в холодную, пока вы не очнетесь. Я надеялся, что вы попробуете с ним договориться и дадите ему шанс. Когда в ваших должниках ходит сам рука, это дает кое-какие преимущества. Вот и взял на себя роль злого капитана, а вам оставил роль спасителя и попросил Ольта присмотреть за вами. Но я и думать не мог, что вы сделаете этот шанс настолько малым. Это ведь вы не закрыли цепь на ключ, а лишь соединили звенья дужками замка. Судя по тому, что Алвиса в подвале нет, он сумел воспользоваться даже этим призрачным шансом», — криво усмехнулся Алан. «Классический прием плохой и хороший полицейский. А Рэй не такой простачок, каким хочет казаться. Все его, казалось бы, эмоциональные, спонтанные поступки тщательно выверены и продуманы. Какие еще секреты хранит этот богатырь с простодушным лицом?» Виктория слушала рассказ Рэя с восхищением. Такой наглости от брата искореняющего даже она не ожидала. Конечно, Рэй сам всего этого не видел, но, сопоставив факты и знания о длани, он сделал, скорее всего, верные выводы. Когда Конт ушел, Алвис без особого труда разъединил цепь, ограничивающую ручные кандалы, после чего стащил с глаз повязку и вытащил кляп. Потом банально вывернул левый большой палец из сустава и освободил руки. Тут и подоспел Ольт. Мальчишка не сдержал любопытства, увидев, как Конт вышел из тюрьмы и что-то забросил в кусты. Первоначально раб собирался отдать свою находку Рэю, но затем решил, что просто замок испортился, и Киралан выбросил ненужный ключ. Ольт попытался забыть о ключе, однако через несколько часов любопытство пересилило. В свое время любознательный паренек облазил кровь и прекрасно знал, где в стене находятся отдушины, ведущие в камеры. А еще он слышал разговор Конта и стражника и понимал, что плотник не может заинтересовать такого важного человека, как Кир Алан. А кроме этого знал, что никаких игушей в крови нет, потому что сам подметал полы в тюрьме после нападения ястреба на замок, и все камеры были свободны. А значит, таинственный узник сидит в холодной. Он подкрался к отдушине и шепотом спросил, кто там, не рассчитывая на ответ, просто чтобы убедиться, что там никого нет. Но там кто-то был. И этот кто-то пообещал мальчишке рабу 10 золотых за любую обувь. «Здесь очень холодно», — жалостливо сообщил голос. «Ничего больше не надо, просто приоткрой дверь и брось обувь в щель», — прошептал он. «А потом вернись к отдушине, и я тебе расскажу, где лежат деньги. А завтра, после того, как найдешь золото, приноси одеяло, и я дам тебе еще 10 золотых». Ольт долго сомневался в честности пленника, но затем решил, что ничего не случится, если он попробует. «За 10 золотых можно безбедно жить несколько лет, и, может быть, ему удастся выкупить свою свободу?» Он стащил лапти у кого-то из рабов и, дождавшись, когда стражник отвлечется, юркнул в подвал. Ольт открыл дверь. Не удержавшись, заглянул внутрь, а дальше он ничего не помнил. Так как только четверо знали, кто же на самом деле заперт в холодной, никто не удивился, когда брат искореняющий вышел из подвала, пряча руки в широких рукавах сутаны. Он сообщил удивленному стражнику, что наставлял на путь истинный дебошира плотника, после чего миленькими шажками направился к воротам в сопровождении Ольта. Воина на воротах поразила лишь обувь Ксена. На нем были потертые лапти, и они при ходьбе почему-то позвякивали. «Алвис не смог снять с ног кандалы», — усмехнулся Алан. «А его сутана висела в соседней камере. Спрятать под нею цепи и травмированную руку было легко. Что произошло дальше?» Тур видел, как длань покидает кровь, но счел правильным не вмешиваться. «Когда я вернулся, посадил Ольта под замок. Даррен попытался его освободить, так что был наказан братом Туридом. Я сказал Ксену, что Ольт выпустил пленника и Гуша, а еще...» Рэй выложил на стол клочок желтоватой бумаги. «Это Алвис оставил вам». Конт Валид поднес бумагу к свече. «Кир Аллан, я вас прощаю. Сберегите мои вещи». «Каков наглец!» Конт широко улыбнулся и тотчас нахмурился. «Рэй, приведи Ольта и Даррена». Он смотрел на сына, и под его тяжелым взглядом мальчик все сильнее вжимал голову в плечи. «Даррен», — грустно произнес Аллан, — «ты помнишь, я говорил тебе об ответственности за своих людей?» Паренек кивнул, не поднимая глаз. «Я говорил, что поступок твоего слуги — это твой поступок, что отвечать за него придется тебе. Ты помнишь об этом?» «Да, Кир Аллан», — едва слышно ответил Даррен, а Ольт шмыгнул носом. «Ольт совершил предательство по отношению ко мне и к тебе. Он не подумал о последствиях, поступил эмоционально и глупо. Он выпустил из тюрьмы нашего врага, когда тот пообещал ему 10 золотых. А в следующий раз он подольет тебе яд за меньшую сумму. Тебе нужен такой слуга?» Дар молчал. «Если бы он был взрослым, я бы приказал его повесить, ты это понимаешь?» Мальчик кивнул. «В чем ты ошибся?» «Я слишком ему доверился. Подумал, что мы друзья, что он не будет иметь от меня тайн. Относился к нему как к другу, а не как к слуге. Я забыл, что у владителя не бывает друзей. Я не замечал, что он не слушает меня». «Ты не прав. Даже у короля могут быть друзья. Но людям, облеченным властью, приходится более тщательно следить за своим окружением. Я хочу, чтобы этот случай был последним в твоей жизни, и чтобы ты больше никогда не повторял своих ошибок. Ты должен быть строгим, но справедливым со своими людьми. Помни, предательство слуги ложится позором на плечи его хозяина. Розги». Аллан повернулся к Рэю. На лице богатыря жалость боролась со справедливостью. «Розги». Подумав, кивнул он, соглашаясь с приговором Конта. Конт перевел взгляд на Тура. Герцог хмуро смотрел на Ольта, но по его лицу невозможно было прочесть, о чем он думает. «Тур». Секретарь вздрогнул и кивнул, а потом чуть-чуть приподнял уголки губ, обозначив улыбку, и, подойдя к Даррену, тронул его за плечо. Когда будущий виконт поднял голову, бывший маркиз задрал рубаху и показал шрам на боку. «Кнут». «Отец ударил один лаз за слугу, убежавшего на речку без спроса, а я не знал. Шрам это, чтобы не забыть. Двоянин должен знать, что делают его люди». «Кир Даррен, вам ясно, за что я вас наказываю?» У Виктории сердце заходилось в немом крике, но она старательно давила в себе эмоции. Этому мальчику придется выживать среди гадюк, и если он сейчас не научится правильно подбирать окружение, если не научится твердости и ответственности, за его жизнь никто и сломанной подковы не даст. Такие, как Ольт, будут всегда верховодить, и в итоге будущий конт Валид имеет все шансы стать чьей-нибудь марионеткой. Даррен благодарно посмотрел на Тура и кивнул. «Я все понял, Кир Аллан», — твердо ответил он. «Какое наказание ты определишь для Ольта?» «Пусть его отправят в Роган, и пусть все знают, что он продал своего друга». «Да будет так, это справедливо». Ольт плакал, вытирая нос рукавом рубашки. Конт потер глаза, откладывая в сторону исписанные листы бумаги. Неужели закончил? Воинский устав. Конечно, придется его дополнять и менять. После того, как Рэй отсидит 2 суток, они еще обсудят детали. Но скелет Виктория набросала. Она задумчиво повертела в руке перо. Хотелось еще написать закон, регулирующий рабовладение, но скоро рассвет, и впереди испытание воинов. Не мешало бы немного поспать, хоть пару часов. Конт потушил свечи и растянулся здесь же, в кабинете, на длинном, покрытом шкурой сундуке. Последней мыслью было «нужно поставить в кабинете кровать». О Болике, которая ждала Конта в спальне, он даже не вспомнил. Берт широко зевнул и улыбнулся стражнику, несшему службу в коридоре, куда выходили двери хозяйских покоев. Воин в ответ отодвинулся в сторону, давая парню возможность зажечь от факела свечи, и осторожно похлопал его по плечу. «Рад видеть тебя живым, Берт. Страшно было в плену?» «Страшно», — кивнул слуга, передергивая плечами. «Я же не воин, чтобы не бояться». «Да всем известно, что ты бабник. Был бы бойцом, так глупо не подставился бы», — хохотнул воин. «На кон-то, небось, не надеялся». «Нет, не думал, что господин ради меня станет рисковать», — честно признался Берт, подходя к двери, ведущей в спальню конта. «Мало кто думал», — согласился воин. «Зато теперь воины за него в реку забвения полезут. Наш конт своих не бросает», — весомо повторил он слова Алана. Берт постучал и потянул дверь на себя. «Кир Алан!» Из темноты комнаты не раздалось ни звука. «А Кузь где?» — удивился Берт. «Обычно она спит у порога». «Я всего рыску назад заступил на пост, не видал», — пожал плечами воин, но, положив ладонь на рукоять меча, отодвинул слугу в сторону и первым заглянул в спальню. На большой кровати кто-то спал, рассыпав по подушке светлые волосы и вытянув из-под одеяла стройную белую ножку. Пахло свежеструганными досками, вином, жареным мясом и ночными цветами. «Я так и знал!» — раздался сзади голос брата Турида. Берт даже вздрогнул, Ксен умел подкрадываться незаметно. «Знал, что конт не будет ждать отбытия бывшей супруги из замка, а сразу потянет к себе полюбовницу. Приличие не для него!» Олика приподняла над подушкой голову, увидела трех мужчин, которые с интересом рассматривали ее, и сделала то, что сделала бы с просонья любая девушка. Нырнула под одеяло с головой. «Ух ты!» Между ногами столпившихся в дверях мужчин в комнату просочился Оська, цветом кожи слившись с окружающим мраком. «А где Алан-Балан?» Он шустро забрался на кровать и полез под меховое покрывало. Мгновенно раздался визг. Одеяло взметнулось вверх, Оська свалился на пол, потянул его за собой и, не поднимаясь на ноги, вместе с одеялом выполз за дверь. «Конта там нет. Как говорит наш ученый Симон, там только арифметика прячется. Сплошные окружности и изгибы». С этими словами шут в припрыжку рванул по коридору в сторону лестницы. Берт поспешил за ним, а воин, посмеиваясь, вернулся на пост. Брат Турид поднял одеяло и, набросив его на визжащую девушку, прикрывшуюся подушкой, захлопнул дверь. Затем внимательным цепким взглядом оглядел комнату. После ремонта он еще не был в покоях конта. Обшитые деревом теплых тонов стены зрительно делали помещение меньше, но в то же время уютнее. Деревянный пол, новая добротная мебель, обитая темно-синей тканью, ковер на полу, скромно и изысканно. И очень непривычно. Ксен подошел к столу, выдвинул ящики, заглянул на полки в шкафу, даже приподнял подушки, но к его разочарованию ничего интересного не нашел. «Оденься», — бросил он служанке, следящей за его действиями из-под одеяла, и вышел. Девушки столкнулись, когда Олика, на ходу заплетая косу, выскользнула из спальни Алана. Светика с тазом в руках так и замерла посреди коридора с возмущением, глядя на довольную служанку. А та приостановилась, томно потянулась, притворно зевнула и, снисходительно глядя на Светику, кивнула. «А что ты делала в спальне хозяина?» Прямолинейная вещанка и не думала молчать. «Некоторые рождены, чтобы спать в постели господина, а некоторые сиволапые дурехи только и годны, что тазы с водою по утрам таскать». Олика перебросила за спину косу и, повиливая бедрами, направилась к лестнице. Она уже скрылась за поворотом, а Светика все еще придумывала обидный ответ этой гулящей выскочке. «Блин!» Приятно просыпаться от запаха сваренного кофе, когда солнечный зайчик ласково пробегает по смеженным векам или когда твои щеки касаются любимые губы. Но до чего неприятно просыпаться от ледяной воды, водопадом льющейся на лицо и грудь под захлебывающейся вой Тау. «Зато вон как быстро вскочил!» — радостно сообщил голос шута кому-то невидимому. «И умываться уже не надо!» За дверью заходилась лаем Кусь. Конт нащупал рубашку, промокнул ею лицо и открыл глаза. Первое желание было ухватить Оську за красную шевелюру и натыкать довольной мордахой в таз с водой, стоящей на табурете возле стола. Алан быстро натянул сапоги и вскочил на ноги, чтобы воплотить в жизнь свой план. В левую пятку словно иголка впилась. Конт айкнул и, прыгая на одной ноге, стянул сапог. После энергичного вытряхивания на пол с легким звоном выпал тонкий гвоздь. Оська сосредоточенно извлекал из сумки брата искореняющего маленькие бутылочки и, казалось, совершенно не следил за Контом. Но стоило тому замахнуться, как темнокожий островитянин юркнул под стол, выскочил с другой стороны, увернулся от летящего ему вслед сапога и застыл за спиной Берта, показывая оттуда мокрому Конту язык. «Но как на такого можно долго сердиться?» «Убью!» «Глянь, как бодро бегает! А ты говорил, что Алан Малан устал!» Шут дернул Берта за рубаху. «Ты где сумку взял?» Конт схватил протянутое слугой полотенце и начал вытирать мокрые волосы. «Под подушкой», — ответил Оська, забираясь на стул. «Пока все на твою визглю глядели, а я ее спас». «Кого спас?» — не понял Конт. «Эту одинокую, несчастную маленькую зеленую торбочку со знаком искореняющего на дне. Спас из подушечного плена». Шут поднял вверх палец. «Оська не спит, не ест, заботится о своем хозяине, а хозяин только и делает, что обещает убить бедного шута. Стыдно!» «Каюсь. В следующий раз даже обещать не буду. Пришибу сразу. Что в сумке?» «Бедный какой-то ксен тебе попался. Всего 7 маленьких бутылочек с разноцветными полосками на крышках. Наместник...» — он поставил вперед самую большую. «Приближенные...» Чуть позади встали два сосуда с красными крышками. «Учителя». Рядом с каждым приближенным пристроилось по два разнокалиберных пузырька. «И длань». Оська вытащил из сумки круглый стеклянный шарик и запустил его по столу в выстроенные словно кегли бутылочки. Они со звоном разлетелись. Виктория вздрогнула, ожидая звука бьющегося стекла. «Слезогор», — стукнул ногтем по наместнику Оська. «Не бьется». Он побросал все в сумку, но прежде чем кинуть туда самую большую бутылочку, вытащил из нее пробку и понюхал. «Что в ней?» — поинтересовался Конт при помощи Берта, облачаясь в тренировочный костюм. Черные широкие штаны, такую же рубаху без рукавов и кожаные тапочки на толстой подошве. Лицо Оськи расплылось в хитрющей улыбке. Но он не успел ответить. В дверь постучали. Она открылась, в комнату ворвалась Куся и сразу стало тесно. Следом на пороге появился брат взывающий с чашкой в руке. Над ней курился порог, наполняя комнату ароматом луговых трав. Ксен отпил глоток и поставил чашку на пустой стол. «Доброе утро, Киралан. Мы с мастером Симоном составили план обучения грамоте детей и взрослых, кто пожелает. Я бы хотел его с вами обсудить до утреннего взывания». Он положил на стол расчерченный на колонке и заполненный лист бумаги. «Я посмотрю после завтрака», — кивнул Конт. Но Ксен и не думал уходить. «Я считаю, что одной рыски в 3 дня для изучения жития покровителей нашего мира слишком мало», — начал Турит. Но Алан, зная въедливого и приставучего Ксена, пресек его возмущенную речь. «Брат взывающий, ты набрал слушающих?» Ксен кивнул. «Вот они пусть изучают житие более подробно, а остальным достаточно дать лишь основы. Иначе, если каждый из нас выучит житие наизусть, то зачем нам будут нужны ксены?» Боковым зрением Конт заметил, как Оська пронес руку над чашкой взывающего и сунул последний пузырек в сумку. При этом на его лице было такое плутоватое выражение, что он испугался за Турида и даже хотел грозно прикрикнуть на неугомонного шута. Но когда наконец-то смог отделаться от ксена, Оськи уже в кабинете не было. Сумка искореняющего лежала на стуле, задвинутом под стол. Конт спрятал ее в сундук и запер его на ключ. Направляясь на тренировочную площадку, Виктория думала, что шуточка Оськи может стоить ксену добродетели, но спустя минуту она об этом забыла, потому что ее догнал Симон. Старик поздоровался и, спросив разрешения сопровождать Конта, пошел рядом. Ей пришлось замедлить шаг, чтобы подстроиться под неторопливый и степенный ход учителя. Хочу вам сообщить, что Кир Даррен стоически перенес порку. Я, как его воспитатель, присутствовал при наказании. Очень достойный молодой человек, очень. Но я бы хотел поговорить с вами о втором мальчике, о том, из-за которого мой ученик пострадал. Я разговаривал с ним. Он искренне раскаивается в содеянном. Кир Аллен, у этого ребенка не было любящих родителей, которые могли бы ему объяснить, что такое верность и честь. Наказание назначил Дар, и не мне его отменять. Не глядя на старика, произнес Конт. Это верное решение, но прошу вас, дайте ему шанс. Разве сохранив рабу жизнь, я не дал ему шанс? Я прошу вас позволить Ольту поговорить с Киром Дарреном. Негоже ему уходить из замка с таким тяжелым камнем на сердце. Виктория подумала и согласилась. Возможно, этот разговор поможет обоим мальчикам. Но только в твоем присутствии. Благодарю вас, Кир Аллен. Я передал вашему секретарю план обучения Кира Даррена на этот сезон. Очень интересный у вас секретарь. И татуировка у него занимательная — летающий морской змей. Мудрость, скорость, хитрость, — улыбнулся Симон. «Когда-то я путешествовал по герцогству Васхантер». Он задумчиво пожевал губы. «Я бы с удовольствием позанимался и с Туреном Ли». «Я буду рад», — кивнул Конт. «Он и сам хотел просить об этом мастера. Но ты ведь понимаешь, что твои догадки должны остаться при тебе». «Миру еще не время знать, что наследник Васхантеров жив». «Конечно, Кир Аллен, я все понимаю». Укоризненно и, как показалось Виктории, с легкой обидой произнес старик. «Я разработаю для вашего секретаря отдельную программу. С вашего одобрения мне бы хотелось включить в программу обучения обоих мальчиков, кроме уроков живописи и уроки музыки». «Музыки?» — удивился Конт. «Мастер, разве в крови есть музыканты?» «В крови нет, но в рога не имеются. Бывший капитан считал себя человеком утонченным и уговорил баронессу купить танцовщицу и хор. Я слышал, вы собираетесь давать прием. Так почему бы вам не привести сюда музыкантов?» Это была отличная идея, и Виктория ухватилась за нее. Она не один раз думала, чем удивить гостей, и сожалела, что у нее слишком мало времени, чтобы организовать театр. «Берт», — не оглядываясь, позвал Конт. Он знал, что слуга идет следом. «Передай воинам, которые повезут Ольта, чтобы привезли сюда не только Нанни, но и музыкантов. И пусть захватят все книги, что найдут в Рогане». «Мастер», — обратился он вновь к учителю, — «брат взывающий не сильно тебя докучает?» «Что вы?» всплеснул руками старик. «Очень любознательный молодой человек и весьма недурственный химик. Увлекается только очень сильно, но это пройдет вместе с молодостью». Виктория хмыкнула. Для Симона даже Рэй был молодым повесой. Она про себя поблагодарила богов этого мира за встречу с уникальным человеком. Ей вообще везло на интересных людей. Один Алвис стоил десятка. «Интересно, где сейчас Ксен? Без него как-то скучно».